Глава 49. Бомбей Гарден. Бомбей Гарден относился к числу заведений, которые, на первый взгляд, даже права на существование не имеют. Но, в отличие от своих более модных конкурентов, все равно остаются на плаву. И так, год за годом. Местоположение в самом центре восточной части Осло было ужасным. На боковой улице, прямо между бывшим складом пиломатериалов и зданием закрытой фабрики, которую сейчас занимал один из негосударственных театров. Заведения то и дело лишали лицензии на продажу алкоголя, так как правила постоянно нарушались, тоже относилось и к праву готовить пищу. Однажды санитарный рейд обнаружил на кухне грызуна неясной видовой принадлежности, но явного родственника Раттус норвегикус. Серая, буквально, норвежская крыса. Латынь. На полях своего отчета представитель санэпидстанции не поскупился на эпитеты и охарактеризовал кухню как место преступления, где, вне всякого сомнения, совершались убийства самого свинского свойства. Некоторый доход приносили выстроившиеся вдоль стен игровые автоматы, хотя их регулярно обчищали. Но не похоже, чтобы вьетнамцы, владевшие заведением, использовали его для отмывания денег от сбыта наркотиков, пусть даже кое-кто их в этом и подозревал. Причина, по которой Бомбей Гарден держался на плаву, заключалась в том, что находилась в самой глубине заведения за двумя закрытыми дверями. Там размещался так называемый приватный клуб, и чтобы туда попасть, необходимо было стать его членом. На практике это означало, что клиент у вьетнамца за стойкой бара в ресторане подписывал заявление с просьбой его принять. Просьба немедленно удовлетворялась, и он платил 100 крон в качестве годового членского взноса, после чего его провожали внутрь, и дверь за ним закрывалась. Человек оказывался в прокуренной комнате, поскольку закон, запрещающий курить в общественных местах, на частные клубы не распространяется, где перед ним стоял овальный ипподром в миниатюре, размером 4 на 2 метра. Само поле было покрыто зеленым сукном и разделено на 7 дорожек. По дорожкам двигалось 7 плоских металлических лошадей, насаженных на спицы. Скорость каждой лошади определялась компьютером, шумно работавшим под столом. И, как утверждали многие, совершенно непредсказуемым и справедливым. То есть случайной выборкой компьютера отдельные лошадки с большей вероятностью развивали большую скорость, что отражалось на соотношении ставки с выигрышем и на последующей выплате. Члены клуба, завсегдатые и новички, восседали вокруг ипподрома в удобных вращающихся кожаных креслах, курили, пили местное пиво по специальным ценам для членов клуба и криками подбадривали лошадь или комбинацию, на которую поставили свои деньги. Клуб действовал в серой правовой зоне, и по правилам, если в зале присутствовало 12 или более членов клуба, ставка каждого ограничивалась 100 кронами в одном забеге. Если же собиралось меньше 12 человек, по уставу они рассматривались как небольшая дружеская компания, встречающаяся в помещении клуба. А в небольшой частной компании никто не может помешать взрослым людям заключать частные пари, и ставки, которые в таких случаях делались, были личным делом присутствующих. По этой причине в самом дальнем помещении Бомбей Гарден, на удивление, часто бывало ровно 11 человек. Кстати, почему в названии фигурирует «Бомбейский сад», никто не знал. В 14:10 мужчина, недавно точнее, ровно 40 секунд назад, ставший обладателем членской карточки клуба, был впущен в помещение, где помимо него самого оказалось всего два человека. Член клуба, сидевший во вращающемся кресле спиной к нему, и вьетнамец, судя по жилету, какие обычно носят крупье, администратор на бегах и в тотализаторе. Фланелевая рубашка едва не лопалась на широкой спине того, кто занимал вращающееся кресло. На воротник не спадали черные кудри. «Выигрываешь, Кронгли?» — спросил Харри и уселся в кресло рядом с Лэнсманом. Курчавая голова Лэнсмана повернулась в его сторону. «Харри!» — вскричал он с неподдельной радостью в голосе и на лице. «Как ты меня нашел?» «А с чего ты взял, что я тебя искал?» «Может, я и сам здешний завсегдатай?» Кронгли расхохотался, не отрывая глаз от лошадей, которые двигались вдоль длинной стороны ипподрома, каждая со своим оловянным жокеем на спине. «Не-а, я здесь бываю всякий раз, как приезжаю в Осло, но тебя ни разу не видел. Ладно. Кое-кто рассказал мне, что я, вероятно, найду тебя здесь». «Черт! Неужели это известно? Возможно, для полицейского тут не самое подходящее место, хотя и в рамках того, что считается легальным». «Кстати, о легальности», — сказал Харри и покачал головой, отвечая крупье, который указывал ему на пивную бочку. «Именно о ней я и хотел с тобой поговорить». «Давай», — сказал Кронгли, внимательно глядя на поле, где лидировала синяя лошадь на крайней дорожке. Как раз сейчас она приближалась к крутому повороту. «Иска Пеллер, австралийская барышня, которую ты забрал в Ховасхютте, говорит, что ты приставал к ее подруге Шарлотте Лолле». Сосредоточенное выражение на лице Кронгли не изменилось. Харри ждал. Наконец, Кронгли взглянул на него. «Ты хочешь, чтобы я что-нибудь сказал по этому поводу?» «Только если захочешь», — ответил Харри. «Я так понимаю, этого хочешь ты?» Приставал не совсем точное слово. «Мы немного пофлиртовали, целовались. Я захотел пойти дальше. А она считала, что хватит. Я предпринял вполне конструктивную попытку уговорить ее, ведь именно этого, что ни говори, женщины ждут от мужчины. Это часть ролевой игры между полами, но не более того. Не очень похоже на то, что, как говорит Иска Пеллер, ей рассказывала Шарлотта». «Думаешь, Пеллер лжет?» «Нет». «Нет? Просто я думаю, что Шарлотта предпочла представить своей подруге несколько иную версию. Девушки-католички часто хотят казаться более добродетельными, чем на самом деле. Они решили заночевать в Йейлу, а не у тебя. Хотя Пеллер была больна. Так эта баба из Австралии настояла на том, чтобы они уехали. Я не знаю, что там было между этими двумя девицами. Отношения между подружками нередко бывают запутанными. Кстати, могу поспорить, что парня у этой Пеллер нет». Он приподнял наполовину пустой пивной бокал. «Зачем тебе это, Харри?» «Немного странно, что когда Кайя Сульнис приезжала в Устлсет, ты не рассказал ей, что встречался с Шарлоттой Лолле». «Еще немного странно, что ты все еще работаешь по этому делу. Я думал, что оно уже в ведении Крипас. Особенно после того, как прочитал сегодня газетные заголовки». Кронгли вновь сосредоточился на лошадях. Выйдя из поворота, желтая лошадь на третьей дорожке опережала остальных на целый оловянный корпус. «Да», — сказал Харри, — но изнасилование по-прежнему в компетенции убойного отдела. Изнасилование. Да ты никак, наконец, протрезвел, Харри. Ладно. Харри извлек из кармана брюк пачку сигарет. Я трезвее, чем, я надеюсь, был ты, Кронгли. Он сунул погнутую сигарету в рот. Всякий раз, когда ты бил и насиловал свою бывшую подружку там, в Устоусете. Кронгли повернулся к Харри и задел локтем пивной бокал. Пиво пролилось на зеленое сукно, мокрое пятно стало расползаться по полю, как вермахт по карте Европы. «Я только что из школы, где она работает», — продолжал Харри, прикуривая. «Именно она рассказала мне, что я, скорее всего, найду тебя здесь. Еще она рассказала, что когда уехала от тебя из Устоусетта, это было скорее бегство, чем переезд. Что ты продолжить Харри не успел». Кронгли оказался проворен, он пинком повернул его кресло и напал сзади, прежде чем Харри смог что-то предпринять. Холли почувствовал, как Ленсман схватил его руку и знал, что будет дальше. Этот железный полицейский захват они применяли с первого года в полицейской школе. И вот оно сказывается. Секундное опоздание, двухдневная пьянка и сорокалетняя глупость. Кронгли заломил назад его руку и запястье, так что Харри упал вперед и ударился головой о стол. Причем той стороной, где была сломана скула. Харри вскрикнул от боли. На секунду у него потемнело в глазах. Потом он очнулся, боль вернулась, и он сделал отчаянную попытку вывернуться. Харри всегда был сильным, но он сразу понял, что против Кронгли у него нет шансов. Теперь он ощущал у себя на лице теплое и влажное дыхание могучего Ленсмана. «Тебе не следовало этого делать, Харри. Тебе не следовало говорить с этой шлюхой. Она что угодно скажет. Сделает что угодно. Она свою пизду тебе показала? Показала, Харри?» Кронгли сдавил его сильнее, и в голове у Харри что-то затрещало, словно желтая лошадь легала его в лоб, а зеленая била по носу. Но тут он правой ногой наступил на ногу противника. «Изо всех сил!» Он услышал, как вскрикнул Кронгли, и тут же высвободился, развернулся и ударил его локтем, а не кулаком, потому что уже не раз в кровь разбивал себе костяшки пальцев. И угодил туда, где, как знал Харри, эффект будет максимальным. Не прямо в кончик подбородка, а чуть сбоку. Кронгли пошатнулся, рухнул с низкого вертящегося кресла и приземлился на пол, суча ногами. Харри увидел, что от столкновения с железной набойкой на его ботинке, хотя ботинки и пора было выбрасывать, на правом конверсе Кронгли осталась кровавая отметина. Обнаружил, что у него самого в зубах по-прежнему зажата сигарета. И краешком глаза отметил, что красная лошадь на первой дорожке явно придет первой. Харри схватил Кронгли за воротник, поднял и толкнул в кресло. Глубоко затянулся, ощутив щекотку и тепло в легких. «Согласен. Изнасилование — довод не слишком сильный», — признал он. «Во всяком случае, ни Шарлотта Лолле, ни твоя гражданская жена на тебя так и не заявили. Я, как следователь, просто обязан узнать побольше. Не так ли? И тут-то я снова возвращаюсь к Ховасхютте». «К чему ты клонишь, черт бы тебя побрал!» Кронгли внезапно осип, как при сильной простуде. «В Ставангаре есть девушка, которой Элиас Скуг изливал душу в тот самый вечер, когда его убили. Они сидели в автобусе, и Элиас рассказывал ей, что в ту ночь в Ховасхютте он, возможно, стал свидетелем изнасилования. Во всяком случае, так ему показалось, когда позже он вспоминал об этом. Элиас? Да, Элиас. Он спал беспокойно, проснулся от шума на улице и выглянул в окно. Светила луна, и под коньком сортира он увидел парочку. Женщина стояла к нему лицом, а мужчина спиной. Так что лица он не разглядел. Элис решил, что они вздумали потрахаться. Женщина извивалась, а мужчина закрыл ей ладонью рот, очевидно, чтобы она никого не разбудила. Когда мужчина увлек ее в сортир, Элис, слегка разочарованный тем, что не удалось досмотреть шоу до конца, снова отправился спать. И только прочитав про убийство, он начал воспринимать увиденное иначе. Возможно, женщина просто пыталась вырваться и звала на помощь. А мужчина зажал ей рот именно поэтому. Харри снова затянулся. «Не ты ли тот мужчина, Кронгли? Ты там был?» Кронгли почесал подбородок. «Алиби?» — просто спросил Харри. «Я спал дома один. А Элис Кук сказал? Кто эта женщина?» «Нет. А парня он, как я уже говорил, не разглядел. Это был не я. Опасно ходишь, Холле. Прикажешь воспринимать это как угрозу или как комплимент?» Кронгли не ответил. Но в глазах у него холодными желтыми огоньками сверкал смех. Харри погасил сигарету и встал. «Кстати, твоя бывшая ничего мне не показывала. Мы сидели в учительской, похоже, она боится оставаться с мужчиной наедине. Так что кое в чем, Кронгли, ты все-таки преуспел». «Опасно ходишь, Холли». Харри повернулся. Крупье вел себя так, словно все случившееся его совершенно не касалось. Он уже выстроил лошадей для нового забега. «Будете ставить?» — улыбаясь, спросил он на ломаном норвежском. Харри помотал головой. «Сорри, ставить нечего». «Тем больше можно выиграть», — сказал крупье. Харри, когда выходил, размышлял над его словами и пришел к выводу, что либо ему не хватает логики, чтобы их понять, либо все дело тут в языковом барьере. «А может, это просто дурацкая азиатская пословица?»